Маг оглядел поляну, на которую отошел для проведения ритуала, и устало произнес. «Уходи. Любое магическое возмущение может сбить фокусировку». «Это ты левитание можешь рассказывать», — хмыкнул Арт. «Если ритуал темный, шанс навредить темным возмущением минимален». Маг взглянул на паладина и неохотно признался. «Я не могу предсказать, что произойдет после того, как они явятся сюда. Может, дружеская встреча, а может, бой насмерть. И ты думаешь, после этих слов я тебя оставлю? Мне будет трудно тебя защитить». «Уж о защите можешь не беспокоиться», — хмыкнул темный паладин. «Да я и не собираюсь вмешиваться. Я постою с краю и проверю, чтобы все прошло, как задумано». «Хорошо, но не вздумай вмешиваться, пока я не позову», — ответил маг. Маг достал инструменты и принялся вычерчивать руны, попутно раскладывая артефактные колья из красного металла. Сам процесс чертежа занял около часа, но помимо этого темный подмастерье еще возвращался к оставленной сумке, откуда выуживал флаконы с кровью великих кланов. Капая на ключевую руну по одной капле, он перебрал все флаконы. Когда он возвращался с сумкой карту, возле которого он сложил документы, то услышал его взволнованное замечание. «Я думал, на активацию уйдет не меньше часа, да и эффекты ожидал серьезнее». «Больше часа, это точно», — кивнул маг и вдруг замер. «В смысле думал?» «А это не те проклятые?» — указал чистейший за спину парню. Маг обернулся и обнаружил 5 фигур в темных балахонах с глубоким капюшоном. «Я не активировал ритуал», — произнес маг. «Но я расставил 6 контуров контроля пространства». «Значит, это за тобой», — кивнул Арт и с лязгом извлек меч из ножен. Маг быстро заглянул в сумку и оценил оставшуюся кровь в флаконах. «Даже если мы сейчас разрушим ритуал, я смогу его повторить. Крови хватит». «Значит, смысла сдерживаться нет», — кивнул Арт. «Главное, чтобы они шкаф не взяли штурмом». «Нет, эти пришли за тобой, это точно». Первая фигура раскинула руки в стороны. С рукавов мантии потекла сила тьмы. Она не капала, как сила мака, а застывала в причудливой форме, образуя подобие крыльев. Неизвестный противник согнул ноги в полуприседе и на глазах начал превращаться в птицу. Мантия облепила его, словно черная кожа. Появился клюв, и по поверхности кожи пошла рябь, из которой вынырнули перья. Вторая фигура упала на четвереньки и завыла, словно волк. Метаморфозы с мантией повторились, и спустя несколько мгновений перед маком и паладином стоял огромный черный волк, изо рта которого вместо слюны текла чистая сила тьмы. Третий начал увеличиваться в размерах и реветь, словно разъяренное животное. Руки превратились в огромные лапы, а кожа покрылась густым мехом. Противник обернулся в черного медведя. Четвертый силуэт начал менять форму крайне необычным способом. Он начал тянуться, словно резинка, вытягиваемая вверх. Верхний конец начал набухать, а мантия превратилась в блестящую чешую. На конце появилась пасть с парой огромных зубов и черными бусинками глаз. Четвертый противник превратился в огромную змею. Пятый же силуэт никак не реагировал на своих коллег и остался на месте, словно просто наблюдал. «Ты встречал таких?» — спросил маг, вспоминая, как ему доводилось сражаться с контрабандистами с Черного континента. «Встречал», — кивнул паладин и крепче сжал рукоятку меча. «Это маги-оборотни с Черного континента». «Кто?» — сглотнул парень. «Какого черта им тут надо?» В следующий миг бой завертелся с безумной силой. В щиты парня ударил целый поток из перьев, выстреливших с поднятых крыльев птицы одним потоком. Причем общая сила заклинаний была настолько велика, что щит темного подмастерья задрожал от напряжения, несмотря на объем, который он туда влил. «Да кто это такие?» «Когда-то один такой меня чуть было не убил», — пояснил Арт и, уловив момент, когда волк с разгону бросится на защиту, нанес удар сквозь нее. «За империю!» Скулеж, обернувшегося в волка-мага, оповестил Арта о своем удачном выпаде, но вместо того, чтобы отступить, противник схватил пастью лезвие и пытался вырвать оружие из рук. Сжал зубы Арт и, перехватив оружие за эфес, провернул его, выдирая из захвата волка. Как только он почувствовал, что хватка ослабла, он резко толкнул его вперед, нанося рану внутри пасти волка. Маг же в это время выдал несколько сложных заклинаний по птице, успевшей заново отрастить перья и собиравшейся ударить очередным потоком острых перьев. Но его сложные копья тьмы, темные руки и даже пара призрачных воинов не смогли добраться до противника, который использовал те же перья в роли активной защиты. Выглядело это как сфера из быстро вращающихся перьев вокруг противника. И каждое заклинание, выпущенное маком, уничтожило несколько из них. Остальные же продолжали свой полет, словно ничего и не было. Ламинарный принцип. Облизнул губы маг и хотел было уже попробовать наработки, предназначенные для подобной защиты. Но в это время в его защиту прилетело не меньше десятка сильнейших и многосоставных темных лезвий, которые едва не сбили концентрацию парня. Какого... Не успел он договорить, как в защиту прилетело два мощных заклинания в виде кулаков. Однако стоило им развеяться, как подмастерье тут же заметил следы на защите. Это были конструкты-паразиты, которые вплетались в структуру щита мака и разрушали ее на уровне силовых линий. «Только этого мне не хватало», — рыкнул подмастерье, понимая, что против него сражаются настоящие профессионалы. Паразитов в боевых заклинаниях он видел всего раз в университете от боевого мага, но этого хватило, чтобы запомнить принцип защиты против них. Резкий выброс силы, атака одновременно по всем противникам и мгновенный сброс конструкта щита, после чего парень тут же поднял новый. Пока темный подмастерье сбрасывал паразитов с конструкта и держал щиты под натиском, Арт успел сделать несколько удачных выпадов и окончательно добить волка, который не рассчитывал на свойства клинка паладина. «Минус один», — произнес Арт, но, вопреки его ожиданиям, никто не спешил к ним приближаться, и бой шел исключительно магического порядка. «Я так долго не протяну». Сглотнул маг, принимая одновременный удар птицы, медведя и змеи на щит, конструкт которого чуть было не развалился от перенапряжения. «Я едва могу сдерживать их атаки, а тот, что сзади, еще не вступал в бой». «Держи», — ответил паладин. «Держи атаки. Если они поймут, что тебя не взять с наскока магией, они пойдут в ближний бой. Они думают, что у них будет преимущество». Темному подмастерью ничего не оставалось, кроме того, как усиливать щиты, перехватывать удары змеи, содержащие паразитов, и на ходу импровизировать, когда в него летели все новые и неизвестные заклинания. «Арт!» — вытер рукавом выступивший пот маг. «Я на волоске!» «Они тоже!» — произнес мертвый паладин и встал на колени перед воткнутым в землю мечом. «Сейчас не самое лучшее время, чтобы помолиться!» «Не мешай!» прошептал паладин и замер. «Арт, я действительно на волоске!» вскрикнул маг, пропустив пару заклинаний от змеи. Защита тут же поползла дырами, словно ее пожирала невидимая плесень. Магу пришлось сбросить конструкт и снова потерять огромную силу. Но в этот момент в него уже летело несколько лезвий, которые выпустил медведь. «Арт!» Молниеносное движение, и паладин смазанным движением отправляется в сторону противников. Короткие росчерки меча разбивают лезвие медведя, и паладин, словно выпущенная стрела, врезается в защиту, поставленную змеей. Свист и росчерк стали, отделяющий тело змеи от головы и тело мага-оборотня, сплетается в клубок, извиваясь в причудливой форме. Медведь оказался не из глупых и сразу сообразил, что магическая защита ему здесь не поможет. Он встретил Арта ударом лапы, на которой он принял лезвие клинка. Следующие несколько ударов он ловко уворачивался, несмотря на свои размеры. Птица же бросила всякие попытки атаковать мака и сосредоточилась на защите медведя и атаке его противника. В паладина, размахивающего клинком, летели перья и простые магические заклинания. Птица старалась выдавать как можно более точечные атаки, чтобы не задеть союзника. И Арт старался использовать это максимально, стараясь держать между собой и птицей медведя. Маг также не остался в стороне, стараясь повесить на Арта как можно больше защит, опасаясь, что пятый противник все же вступит в сражение. Итогом этого противостояния стала ошибка медведя, поставившего лапу под выпад чистейшего. Опытный мечник не дал ему шанса и отрубил руку, получив мгновение замешательства, после чего ударил мощным рубящим ударом сверху. Сокрушительный выпад мертвого паладина расколол череп и шею противника. Птица, понимая, что ее уже ничего не ограничивает, начала наносить по противнику удары сплошным потоком, опасаясь подпускать его близко. Маг, державший щиты, на секунду испугался, что не сможет удержать настолько сильное напряжение щита на паладине. Но тот не бросился в атаку, а выставил вперед эфес меча с сердцем бездны и занял оборонительную стойку. Подмастерье увидел еще большее напряжение предпоследнего противника и, быстро собрав все силы, выдал самое сильное многосоставное копье, на которое был способен под таким натиском собственной защиты. Заклинание не просто пробило защиту птицы, которой оно пренебрегло, понимая опасность арта с мощным артефактным клинком. Копье пробило птицу насквозь в районе груди. Маг-оборотень еще пытался кое-как сопротивляться и выдал несколько лезвий в сторону арта, но уже через пару секунд рухнул на землю. «Ты понял без слов», — махнул рукой арт маку. «Не расслабляйся», — указал маг на пришедшего в движение пятого противника. Арт развернулся к нему и вскинул клинок, но тот шел расслабленно и никоим образом не показывал беспокойства. Далее последовал удар чудовищной силы, который паладин принял на клинок. Удар чистой силой был настолько силен, что разбил щит темного подмастерья и отбросил Арта на несколько метров назад. За ним последовал еще один и еще. Маг едва успевал поднять защиту перед новым ударом, но, несмотря на ее наличие, каждый раз она разваливалась под натиском сырой силы, словно яичная скорлупа. Противник бил по паладину, пока тот не оказался на спине под ногами у мага. Когда маг понял, что все его попытки удержать защиту ломались голой силой, по спине пробежал холодок ужаса. «Неплохая железка у твоего напарника», — произнес до боли знакомый голос. «Только вот против меня он бесполезен». «Кто ты такой?» – произнес маг. Противник поднял руку и стянул капюшон. Под ним оказалась баранья голова. «Как там он любит говорить? Бестолочь!» «Кобот! Гул'дан!» – поправил его бараноголовый. «Я в последнее время предпочитаю свое настоящее имя». Пока бараноголовый поправлял мака и улыбался ему пастью полной острых зубов, мак увидел соткавшегося из воздуха Амора. Он провел рукой по шее Гул'дана и отделил голову от тела. «О, какие люди! Хотя погоди!» — продолжал бормотать бараноголовый. «А ты, оказывается, уже не человек и не демон!» Амор взял за волосы противника, после чего тело тут же рухнуло на землю. Повернув к себе лицом Кобода, он произнес, глядя ему в глаза. «Это мой континент. Тебе здесь делать нечего». «Ой, да прямо! Нельзя же так со старым другом! Я всего-то хотел!» Амор отпустил голову, и как только та ударилась о землю, наступил на нее копытом. От подобного приема она взорвалась черной липкой массой, словно пузырь с черной патокой. «Ты перестал быть другом, когда выбрал другой путь». «Что происходит?» – спросил маг, стараясь унять страх перед чудовищной силой противника. «Встреча старых друзей!» Глядя на черное пятно, произнес Амор и оглянулся. «Заканчивай ритуал. У нас мало времени». «Что происходит? Почему мало времени? Что это значит?» «Ты все узнаешь», – начал растворяться в воздухе Амор. «Когда это будет мне необходимо».